4. Рядом с резными дубовыми дверями кафе висели меню. На двух языках, английском и французском. Артур, открыв дверь, придержал ее, пропуская Элли внутрь, и тут же шагнул следом. В мягко освещенном интерьере под старину и скрытых на потолке динамиков звучала негромкая музыка – барокко. Клавесин, скрипка, виола да гамба. «Мы действительно в Америке?» – удивленно спросила Элли. «Конечно», – отозвался ее спутник в обычной замызганной кафешке. Элли шлепнула его по руке. В это же мгновение рядом с ними оказалась официантка в белоснежном чепчике и таком же белом фартуке поверх длинного черного платья. «Где господа желали бы расположиться?» В ее английском ощущался сильный французский акцент. «Вот тот стол», — Артур указал рукой на дальний от двери столик и добавил, «если возможно». «Конечно, мсье», — официантка расплылась в улыбке, — «проходите, прошу вас». Элли шла к столику, как зачарованная. Наклонившись к Артуру, она прошептала. «Я благодарна нашей стюардессе с ее салфеткой уже за то, что она привела нас сюда». Когда гости сели, официантка, опять-таки по-французски, поинтересовалась, чего бы им хотелось начать. Гости листали меню, однако Артур довольно скоро поднял два пальца. «Два кампари, будьте добры». И когда девушка поставила на стол две небольшие стопки с горьким красным напитком, спросил как бы между прочим. «А Клод сегодня работает?» Над ними раздался приятный бархатный баритон. «И вчера, и сегодня, и завтра, и всегда. Такова уж доля владельца заведения». Макгрегор и Элли повернулись к говорившему, полноватый среднего роста мужчина с гривой седых волос. «Рад видеть вас, мадемуазель Бернажу, и вас, мсье Макгрегор», закончил за него Артур. «И мсье Макгрегор», повторил Клод, сделав ударение на последнем слоге. «Наслаждайтесь аперитивом, прошу вас, я еще подойду». И величественно удалился, оставив пораженную пару гадать, что вообще произошло. «Я понимаю, дорогой, что мы знамениты, но не настолько же». Глаза Элли округлились до предела. «Откуда он нас знает?» «Думаю, очень скоро мы выясним». «Сэр?» «Да, Роже. Они вошли в кафе Рамо». «Прекрасно, значит, все идет по плану. Мне можно отбывать?» «Ни в коем случае. Как раз сейчас удвой внимание. Не направится ли в кафе какая-нибудь из тех фигур, чей визит потребует твоего вмешательства? Ты понимаешь, каких людей я имею в виду?» «Конечно, сэр. К сожалению, мне отсюда не видно, что происходит внутри». «Это не страшно. Думаю, они найдут то, зачем явились. До связи». Или делала последний глоток кампари, когда у их стола появился Клод, элегантный, несмотря на полноту, хозяин заведения. «Вы хотели бы поесть, или мы можем сразу пройти в мой кабинет? А вам тем временем приготовят жаркое из кролика. Лучшего во всей Джорджии, это я гарантирую». «Лучшего кролика в штате стоит подождать?» — серьезно заметил Артур, «и особенно если в вашем офисе нас ждет что-то интересное». Клод покрутил правой ладонью, жестом типа «это как посмотреть», и тут же двинулся к стойке бара, а возле нее он пропустил гостей вперед, за стойку, и указал рукой на портьеру, закрывавшую проход в служебное помещение. В офисе он предложил им на выбор кожаное кресло, либо такой же черный кожаный диван, Элли сразу же села в кресло и воззрелась на портрет, висевший над столом Клода, человек в красном камзоле и на пудреном парике с виолой да гамба в руках. «Если вы думаете, что это кто-то из моих предков», — улыбаясь, начал Клод, но Артур прервал его. «Нет, мсье, мы так не думаем. Мы думаем, что это прекрасная копия знаменитого портрета Жана Филиппа Рамо, кисти мэтра Аведа». Клод всплеснул руками. «Невероятно! В этой богом забытой глуши и вдруг люди способны узнать великого Рамо? И даже узнать его первый концерт, который звучал на стерео, когда мы вошли», — вставила Элли. «Вы любите барокко, мадемуазель Бернажу?» «Очень. С ранней юности». «Видите ли, мсье Макгрегор, для большинства людей барокко — это бах, бах и бах». «Не хочу показаться грубияном, мсье». Артур сделал паузу, ожидая, что Клод назовет свою фамилию, что он тут же и сделал. «Дорож. Но можно просто Клод». «Так вот, мсье Дорож, вы пригласили нас в офис вряд ли для того, чтобы подискутировать о Рамо, бахе или люле. Кстати, куда интереснее для меня лично было бы поговорить о том, откуда вы знаете мадемуазель Бернажу. Вам где-то доводилось ее видеть?» «Да, мсье». «Доводилось и не раз. Прошу прощения за светскую болтовню о старинной музыке, а фотографию мадемуазель мне не раз показывал ее кузен, Анри Леблан. Точнее, фото, где они сняты вдвоем. Вы понимаете, что, увидев такую красавицу вживую, не узнать ее было невозможно». «Анри бывал здесь?» — воскликнула Элли. «И очень часто. Наведывался и один выпить бокальчик бордо, а нередко приходил со всей семьей. С мадам Николь». Голос его стал хриплым, он откашлялся. «И с детьми. Очаровательная семья». «Когда он был здесь последний раз?» — резко спросил Артур. «Дней за пять до той страшной трагедии». «Так вам известно, что Николь убита?» «Мсье, это тихий маленький город. Это было событие, о котором местные газеты трубили недели полторы. Убийство жены, исчезновение мужа, детей. Писали даже о том, что полиция подозревает Анри, но, мсье, я ни секунды в это не поверил». Воцарилась пауза. Элли тихо плакала, утирая слезы батистовым платочком. Клод, набычившись, уперся взглядом в поверхность стола. Макгрегор, встав, стал расхаживать по кабинету, потом остановился напротив Клода. «Мсье де Рош, так почему мы здесь, у вас? Вы хотели что-то передать? Рассказать?» «Передать, мсье». Клод встал и, подойдя к встроенному в стену сейфу, открыл его. Достал небольшой темно-синий предмет и протянул его Артуру. Это был старый, давно вышедший из обращения сотовый телефон «Моторола».